Ровно через месяц переброска второго стратегического эшелона началась, и тогда ТАСС вновь выступил со своим сообщением, что ничего серьезного в Советском Союзе не происходит, кроме обычных перевозок резервистов на учения. Пусть ТАСС вещает про обычных резервистов, а мы послушаем других свидетелей. Генерал-майор Лобачев в то время был членом военного совета 16-й армии. Он рассказывает про 26 мая 1941 года. Начальник штаба доложил, что из Москвы получена важная шифровка, касающаяся 16-й армии. Приказ из Москвы предлагал передислоцировать 16-ю армию на новое место. Лукину надо было немедленно явиться в генеральный штаб за получением указаний, а полковнику Шалину и мне организовать отправку эшелонов. «Куда?» – спросил я Курочкина. «На запад». Посоветовались и решили, что первыми будут отправлены танкисты, затем 152-я дивизия и остальные соединения, и, наконец, штаб армии с приданными частями. «Отправлять эшелоны ночью. Никто не должен знать, что армия уходит», — предупредил командующий. К отходу танковых эшелонов приехали Курочкин и Зимин, собрали начальствующий состав 5-го корпуса, пожелали генералу Алексеенко и всем командирам не уронить традиции забайкальцев. Люди слушали эти теплые напутствия, и каждый думал, что, пожалуй, не о боевой подготовке, а о боевых действиях скоро пойдет речь. «Трудными дорогами», страница 123. Далее генерал Лобачев рассказывает удивительные вещи. Командующий армией генерал Лукин, сам Лобачев и начальник штаба 16-й армии полковник Шалин, будущий начальник ГРУ, знают, что 16-я армия перебрасывается на запад, но не знают, куда точно. Всем остальным генералам из 16-й армии секретно объявляют, что назначение армии – иранская граница. Нижестоящему командному составу объявляется цель перемещения, учения. Женам командного состава армия уходит в лагеря. В оборонительной войне, по крайней мере, генералов не надо обманывать относительно направления, где придется действовать армии. Но в 16-й армии три высших командира знают про западные границы, остальные генералы получили преднамеренно ложную информацию про Иран. В германской армии в то же самое время делалось то же самое. Распространялась ложь, очень похожая на правду, об операции «Морской лев». Преднамеренный обман войск относительно направлений действий – это всегда верный признак подготовки внезапного наступления. Чтобы скрыть от противника, надо скрыть и от своих войск. Так делали все агрессоры. Так делал Гитлер, так делал Сталин. Интересно, что в апреле 1941 года все понимают, что вообще-то 16-я армия уходит на войну. Вот жена Лобачева спрашивает его в упор. «Воевать едешь? Откуда ты взяла? Да что, я газет не читаю, что ли?» Это очень интересный психологический момент, к которому следует еще вернуться. Я опросил сотни людей того поколения, и все они предчувствовали войну. Я удивляюсь, откуда же эти предчувствия исходили. Все отвечают, а из газет. Мы, современные люди, редко на пожелтевших страницах тех лет находим прямые указания на скорую и неизбежную войну. Но вот люди того поколения, читая между строк, знали, что война надвигается неизбежно. Не могли же они в Сибири знать о приготовлениях Гитлера. Может, по советским приготовлениям они чувствовали, что войны не избежать. Но мы отвлеклись. Вернемся к рассказу генерала Лобачева. Он вспоминает о невероятной степени секретности, с которой перебрасывалась армия. Эшелоны отправлялись только ночью. Поезда на крупных и средних станциях не останавливались.